Голос в трубке все урчал, и понемногу лицо Малюшкина собиралось в обычные деловые морщины, а волосы, завернувшиеся было в тугие цыганские завитки, на глазах распрямлялись и ложились организованно по обе стороны пробора. «Отразим, разумеется, будет сделано», — закончил он разговор и повесил трубку. «Вот», — сказал он, глядя на милицию, и потрогал пальцем кончик носа. «Такие дела. Передовица идет о прополке. Ясно, Стендаль? О прополке, а не о подготовке школ. Со школами еще не горит. Наше упущение. Самим следовало догадаться. Позовите ко мне Степанова. Одна нога здесь, другая там. Пусть захватит график прополки». «Как же?» — спросил Стендаль. «А статья?» «Да-да», — сказал Малюшкин, — «очень приятно было познакомиться, всегда рад. Иди же, Стендаль, время не ждет. В газете главное — сохранять спокойствие. Ясно?» В голосе Малюшкина была настойчивость. Стендаль не смог ослушаться. Вышел в коридор и нашел Степанова. Степанов задавал вопросы, касающиеся девушки, но Стендаль не ответил. «Пошли», — произнес он, — «передовую будете писать. Зайдите в отдел, возьмите данные по прополке. Одна нога здесь, другая там. Так сказал шеф». «Я же в самом деле омолодилась», — говорила милиция редактору, когда Стендаль вернулся в кабинет. Малюшкин поднял на Стендаля обиженные глаза. Его отвлекали от дела. «Завтра, чтобы быть на работе вовремя», — велел он Мише. «Но мне же Александр Сергеевич Пушкин стихи в альбом писал», — повторял милиция. «Личные стихи, только мне, и нигде их не печатали». «Очень любопытно», — сказал Малюшкин. «Оставьте альбом, посмотрим, поместим в рубрики из истории нашего края, хорошо? Значит, по рукам. Молодцы, что стихи разыскали». И Малюшкину, переключившемуся на прополку, казалось, что он хорошо обошелся с посетителями. «Вы не волнуйтесь, мы стихов не затеряем, понимаем ценность, девушка». «Вы звали?» — спросил Степанов, глядя на милицию Бакшт. Малюшкин проследил за взглядом вошедшего сотрудника. Что-то забытое шевельнулось в сердце. «Сюда, Степанов, садись. Данные по прополке захватил? Звонили, надо срочно, так что понимаешь». «Ну, мы пошли», — сказал печально Стендаль. «Конечно, конечно», — сказал Малюшкин, вожделенно глядя на графики в руке Степанова. Малюшкин любил газету и любил газетную работу. Обида прошла. «Не задерживайся!» — крикнул он вслед Стендалю и забыл о нем. Хлопнула дверь за посетителями, колыхнулись тюлевые занавески на окне. Степанов пожалел, что девушка ушла. В такую жару писать о прополке не хотелось, хотелось на пляж. Он пододвинул к себе раскрытый альбом в Софьяновом переплете. Почерк на желтоватой странице был знаком. Рядом той же рукой был нарисован профиль только что заходившей девушки. «Это ее альбом?» — спросил Степанов. Малюшкин удивился, но ответил. «Ее, — говорит, — Пушкин писал». И он хихикнул. «В красном знамени все агрегаты простаивают, а в сводке завышают. А? Каковы гуси!» Конечно, это был почерк Пушкина или изумительная совершенная подделка, которой место в музее Пушкина в Москве. «Оставь меня, персидская княжна», — прочел Степанов. «Оставь меня, персидская княжна», — прочел он еще раз вслух. «Потише», — предупредил Малюшкин, — «не отвлекайтесь стихами». Степанов не слышал. Он шевелил губами, разбирал строки дальше. Этого стихотворения он не знал, и никто не знал. Степанов был первым в мире пушкинистом, читающим стихотворение, которое начиналось словами «Оставь меня, персидская княжна». «Это же открытие!» — воскликнул он. «Мировой важности! Надо писать в Москву! Завтра прилетит Андроников!» «Что вы сговорились, что ли?» — возмутился Малюшкин. «Давай по-товарищески, Степан. Кончим передовицу, звоним Андроникову, Льву Толстому, Пушкину, выпиваем по кружке пива, что угодно. Послушай начало». полным ходом идет прополка на полях колхозов нашего района. Не банально?» Но Степанов не слышал. Так же, как за несколько минут до этого, Малюшкин перестал слышать и видеть милицу Бакшт. Степан Степанович Степанов был одержим Пушкиным. Он был одержим упорной надеждой узнать о великом поэте все и, изучая каждое слово, сказанное им, распорядок каждого дня его жизни, терпеливо ждал, когда судьба смилостивится и подарит ему открытие в пушкинистике, открытие случайное, находку, ибо закономерные открытия там все уже сделаны. Прошло 30 лет с тех пор, как Степан Степанов, отыскав на чердаке старого дома первое издание Евгения Онегина, стал солдатом маленькой интернациональной армии пушкинистов. Степан Степанович постарел, обрюзг, страдал печенью, одышкой, похоронил жену, вырастил дочь Любу, и та уже выходит замуж, но открытие не давалось. Ни сам Пушкин, ни его родственники, ни друзья-декабристы не бывали в Великом Гусляре и не оставили там дневников, записных книжек и устных воспоминаний. Но Степанов искал, посещал забытые пыльные чердаки, за бешеные деньги покупал редкие издания, поддерживал переписку с Ираклием Андрониковым и пастором Грюнвальдом в Швейцарии, изучил два европейских языка, не продвинулся по службе, а открытие все медлило, не приходило. И вот неизвестные строки Пушкина сами, без всяких усилий со стороны Степанова, оказавшиеся перед ним. Степанов грузно поднялся со стула, держа на вытянутой руке альбом в софьяновом переплете, и подошел к окну, к свету, чтобы под солнцем убедиться в том, что счастье в самом деле посетило его, что одно из решающих открытий в пушкинистике второй половины XX века сделано именно им. «Сядь!» — догнал его голос Малюшкина. «Послушай!» «Однако в отдельных хозяйствах темпы прополки недостаточно высоки». «Или можно писать просто «невысоки» или «низки»?» «Кто та девушка?» — спросил Степанов. «Какая девушка?» «Девушка, которая к тебе приходила, с Мишей Стендалем». «Так ты у нее и спроси, почему у меня? Не знаю я никакой девушки». Малюшкин тоже был одержимым человеком. Он был одержим желанием сделать газету самой лучшей в области. «Так», — сказал Степанов, стряхнул пепел смятых брюк, с трудом стянул на обширном животе расстегнувшуюся пуговицу и, громко запев «Оставь меня, персидская княжна», ушел из кабинета главного редактора, убыстряя шаги, протопал по коридору и выскочил на улицу. Малюшкин посмотрел ему вслед и обиделся до слез.